Следующие полчаса мы тщательно изучали каталог недвижимости курортных районов вокруг Санкт-Петербурга, на всякий случай приобретенный мною года два назад. Когда дела фирмы резко пошли в гору, я задумывался о приобретении домика в Финляндии. Руки так и не дошли. Наиболее перспективным направлением было избрано северо-западное, на выбор к Виппури. Во-первых, туда ведет шестиполосная автострада, на которой, возможно, нет заторов и сброшенных машин. Во-вторых, самые богатые люди предпочитали компактно селиться вокруг озер и ветвей реки Вуокса. Именно в этом благополучном отношении экологии районе. В-третьих, обнаружив на карте название Лепясуа, Ваня по привычке взъерошил пятерню русые волосы и сказал, что неплохо знает эту местность. Там следовало бы пошарить повнимательнее. На то мы порешили. Однако снаряжать масштабную экспедицию не стали. Кого бояться? Все умерли. Достаточно прихватить с собой ПМК, две импульсные винтовки, медпакеты. Вдруг станет плохо по дороге. Мы еще не до конца оправились от болезни. И небольшой запас продовольствия. Следующим утром мы с Ваней забрали с парковки шикарный внедорожник «Барс», принадлежавший Светлане Викторовне. Волчок сел за руль, и машина с водородным двигателем, попетляв по замусоренным проспектам северной части города, вышла на автобан Скандинавия, некогда связывавший Петербург с Гельсингфорсом, Стокгольмом и Осло. «Или мне кажется, или стало посвежее», — неуверенно сказал Ваня, когда мы проехали предместье и вышли за обе кольцевые магистрали, окружавшие бывшую столицу. Осторожно нажал на кнопку, открывая боковое окно до отказа. «Нет, все равно пованивает». «Я есть нормально не могу. Все время хочется блевать». Миновали административную границу округов. На огромном баннере встал на дыбы коронованный лев Великого княжества Финляндского, вернувшегося в состав империи 200 лет назад и восстановленного в традиционных границах начала 20 века. Потянулись хвойные леса и песчаные холмы, усеянные ледниковыми волнами. На обочинах изредка встречаются брошенные автомобили. В некоторых остались умершие. Мы нарочно остановились посмотреть. Как и везде, создается впечатление, что люди перед смертью заснули. У многих позы зародыша. Свернулись калачиками на сиденьях. Нашли рядом три дохлых белки и мертвого ежика. Пропрыгала через пустое шоссе обычная зелено-бурая лягушка. Рептилий, как и птиц с насекомыми, зараза не тронула. Первый большой затор мы увидели на виадуке, пересекавшем Скандинавию. Крупная авария. Столкнулись больше 20 машин. Некоторые сгорели. За ними грандиозная пробка. И снова десятки покойников. В ближайшем поселке по дороге мертвым мертво. Ни души, только полуразложившаяся черная корова валяется возле ограды одного из домов. Много оставленных автомобилей возле дорогих мотелей. В здания мы заглядывать не решились. Знали, что там обнаружим. Чем дальше от Питера, тем чище воздух. Волчку ничего не почудилось. Следов пожаров мы не увидели. Обошлось. Зато встречались участки с погибшими деревьями. Аномалия поработала. Когда появился дорожный указатель Лепясуа 3 километра, Ваня притормозил и начал выискивать правый поворот. «Озеро глубокое», — пояснил он, — «одно из самых крупных в Карелии. По юго-западному берегу зона отдыха, принадлежащая нефтяной компании «Тюмень-Про». Я там работал на отделке новых коттеджей. Хорошо платили, кстати. У этих жлобов все свое. Автономный реактор, система очистки сбросов канализации, фильтрация воды, хотя озеро считается чистейшим. Роскошная деревенька для усталых менеджеров высшего звена, понимаешь? Человек 500 вместе. Ага, вот и въезд. Вывеска светилась голографической эмблемой компании. Синим пятиугольным алмазом с наложенными на него буквами Т-ПРО. Популярный лейбл, знакомый каждому автомобилисту. Прекрасная асфальтовая дорога уводила в светлый золотистый сосняк. Через 5 минут обнаружился высоченный, метра 3, забор красного кирпича. Все как обычно. Нетравматичная отпугивающая проволока поверху, шарики системы слежения, в которые понапиханы детекторы массы, движения и температуры вместе с видеокамерами, мышь не проскочит. Нефтяные бароны должны быть надежно ограждены от суровой действительности, реального мира. По крайней мере, в редкие минуты отдыха. Ворота такие, что танком не прошибешь. Я легко вообразил себе полковника, восседающего на башне нашего Т-95, намертво застрявшего в переплетении тяжелых кованых прутьев. «Очень странно. Открыто», — проворчал Ваня. Мы выбрались из машины и попытались ткнуться в дверь домика охраны рядом с воротами. Зашли внутрь и ничуть не удивились, сразу увидев мертвого сотрудника секьюрити в черно-голубой форме. Он скрючился на диванчике, стоявшем рядом с неработающим терминалом службы внешнего слежения. Труп был раздувшийся и невыносимо смердящий. На единственном работающем мониторе беспрестанно мигал красный сигнал – аварийное отключение. «Значит, электроника вырубилась и периметр не охраняется», – заключил Волчок. «Это радует. Пошли на территорию, глянем, чего и как». «Заметил? На автостоянке всего 5 машин». «Подает надежды», — согласился я. Дорожка, выложенная разноцветной плиткой и окруженная кустами желтого шиповника, вывела на маленький пляжик, метров 35 в длину и 10 в ширину. Идеальный золотой песок, столбик с указателями, сауна туда, лодочная станция сюда. Администрация вот в эту сторону. Озеро действительно оказалось громадным, растянувшимся на много километров. Посредине остров, напоминающий формой рыбу. Подальше еще несколько маленьких островков. Противоположный берег теряется в золотистой дымке. Видна лишь темно-зеленая полоска леса. Пойдешь направо от пляжика, наткнешься на трехэтажные корпуса отеля, построенного в старофинском стиле. Побережье слева изрезано мысами, напоминающими миниатюрные фьорды. Английский парк. Красивая подделка под дикую природу. Оказывается, у них тут есть собственный музейчик, посвященный Второй мировой. В этих местах находился второй эшелон знаменитой линии Маннергейма. В сохранившемся с тех времен бункере управляющие элитным санаторием устроили кафе. Вывеска почему-то немецкая. «Zweite Herings» – «Две селедки». Именно с той стороны до нас донеслась тихая музыка. Ваня привычно сбросил с плеча винтовку и снял ее с предохранителя. «Живые люди?» — поднял бровь Волчок. «Я все больше удивляюсь. Давай потихонечку, вдруг с перепугу начнут палить. Если есть из чего?» «Оно точно есть. У дохлого охранника в кобуре нет оружия. Его кто-то забрал». Мы были приличными, воспитанными людьми, и поэтому на входе очень громко постучались. Стеклянную дверь двух селедок обрамлял покрытый темно-изумрудным мхом бетон древнего бункера. «Ау!» — Ваня рявкнул так, что можно было мертвого разбудить. «Кто там?» Обождав немного, повернулся ко мне. «Музыкальный автомат, наверное. Но почему он работает, если электричество отключено?» «Считайте, что он на батарейках!» Я вздрогнул, услышав чужой голос. «Вы кто такие?» Перед нами стояла тощая, как щепка, девица с короткой прической, окрашенной в немыслимый фиолетовый цвет. «Повторяю, кто такие? И чего здесь делаете?» Я увидел наведенный мне в лицо пистолет. Фиолетовая барышня распиналась уже минут 40. Говорила громко, как ножом по стеклу скребла, уснащая чересчур эмоциональную речь матюгами, нестандартными метафорами и до нельзя похабными оборотами. Это мы списали на последствия тяжелого стресса. Все-таки она сидела здесь в полном одиночестве почти месяц. Если вычленить из бурного монолога голые факты и забыть про чувственную составляющую, получится вполне связанная история. Лена, как именовалась наша новая приятельница, трудилась в двух селедках барменшей. Летом санаторий практически не работал. Отдыхающих было очень мало. Еще бы, самый разгар массовой эвакуации. В августе персонал отпустили в бессрочный отпуск. Лена уехала домой, в Питер. Перед началом эпидемии Лена встретилась со знакомым из числа военных, оставшихся в городе. Он посоветовал как можно быстрее исчезнуть из столицы, от греха подальше, намекнув, что грядут некие малоприятные события. Какие конкретно события, знакомый сам не знал. Поток беженцев к этому времени иссяк, трассы освободились. Елена благополучно добралась на машине до Лейпясо вечером 14 сентября. Охрана пропустила ее на территорию как постоянную сотрудницу. Было вполне разумно отсидеться за городом. Отдельно было упомянуто, что в те самые дни она подхватила какую-то жуткую простуду. Вся пошла красными пятнами. Мы с Ваней понимающе переглянулись. Что было дальше? Мало приятного. Трое охранников, все еще оставшихся в комплексе, внезапно умерли в середине следующего дня. Заснули и не проснулись. Оно и понятно. Лена, если и передала им механовирус, то он не успел за столь короткий срок размножиться. Иммунитет не сформировался. Трогать мертвецов она не решилась. Оставила там, где лежали. Еще через сутки барменша заболела всерьез. Симптомы в точности напоминали наши. Температура, озноб, пот ручьями. Болезненно сводила мышцы. Думала, Богу душу отдаст. Потом появилось жуткое чувство голода. Хорошо, что запас продуктов в санатории был изрядным. Система жизнеобеспечения отключилась спустя неделю. Пришлось питаться консервами. Когда самочувствие улучшилось, Лена попыталась съездить в поселок, расположенный за трассой. О результатах можно не говорить. Живых людей она не видела, но два раза слышала звук автомобильного двигателя и была уверена, что умерли не все. Мы являемся тому вполне материальным подтверждением. «Если реактор остановлен, почему развлекательный центр работает?» — задал Ваня неожиданный вопрос, указав на светящийся голографический монитор и динамики, из которых лился фолк-рок на каком-то из скандинавских языков. «Аккумуляторы?» «Ничего подобного», — Лена качнула головой. «Я сама его включила». «То есть?» «Не знаю, как это выходит. Я словно вижу, как у меня внутри появляется энергия, которую можно куда-нибудь направить. Похоже на синеватый поток. Вначале было трудно, а потом я перестала обращать на это внимание. Само получается. И совсем не напрягает. Может, я экстрасенс? Раньше ничего подобного я не умела». Волк метнул на меня красноречивый взгляд. Непонятные странности преследовали нас всю последнюю неделю. К примеру, я вдруг начал видеть электричество в кабелях и решил, что схожу с ума. Натуральные галлюцинации. Только вчера Ваня хотел взять со стола тарелку, а она сама прыгнула к нему в руки. Не удержал, разбилась. Волчок уверял, что когда подумал о тарелке, с пальцев будто импульс сорвался. Да и автохирурги, которыми пользовались обитатели дома, твердили: у людей наблюдается изменение в тканях. Клеточная структура трансформируется. Точный диагноз поставить невозможно. «Вот что, Елена!» «Юрьевна!» — со змеиной улыбочкой подсказала Волчку единственная хозяйка двух селедок. «Обойдемся без панибратства. Мы едва знакомы». «Ну хорошо, хорошо. У нас есть один интересный вопрос. Как думаешь, приятнее жить одной или в компании?» «Это что, неприличное предложение? Новая форма семьи, много мужества?» «Да послушай ты до конца», — поморщился Ваня. «Нас 49 человек». «Ого! Это все, кто выжил в нашем районе Питера. Оставаться в городе мы не можем, боимся заболеть. Обстановочка в городе хуже не придумаешь. Есть несколько технарей, они запустят реактор. Снова можно будет жить по-человечески». «Давай с этого места поподробнее», —